«Да нет его!» — упавшим голосом сказала Клавдия, прислушиваясь к трелям звонка в глубине пустой квартиры за запертой дверью. Сердитая Танька держала палец на желтой кнопочке, не отпуская. Звонок заливался вовсю. «Все-таки нужно было звонить сначала», — пробормотала она. «А я понадеялась, что и так застанем». Андрея Ларионова не было дома. Это стало очевидно сразу. Но зачем-то они продолжали трезвонить, как будто Андрей, где бы он ни был, мог услышать их настойчивые призывы и неожиданно материализоваться в квартире. Клавдия чувствовала, что разочарование, острое и почти физически осязаемое, затопляет ее, как паводок, и поглощает все остальные мысли и чувства. Зачем она согласилась ехать сюда? Чтобы лишний раз убедиться, что по вечерам его нет дома? Что его жизнь не имеет никакой, даже выдуманной, даже мифической связи с жизнью Клавдии? Чтобы потом вдоволь поупиваться тоской и отчаянием? «Хватит звонить, Тань», — попросила она сердито. «Приеду домой, налью себе ванну, сяду в нее и буду реветь». А соглядатай, которого она почему-то не увидела, выйдя вечером из аптеки, будет мирно дремать в своей машине, изредка встряхиваясь, чтобы взглянуть на окна и удостовериться, что ничего не изменилось, и свет по-прежнему горит. «Черт!» — сказала Танька. «Где его носит?» Внезапно за дверью соседней квартиры послышалось какое-то шевеление. И неровный от страха, но тем не менее очень грозный голос предупредил. «Если вы сейчас же не перестанете хулиганить, я вызываю милицию. Слышите?» Клавдия и Таня переглянулись. Таня прыснула и повернулась в сторону соседней двери. «Слышим!» — крикнула она даже громче, чем следовало бы. «Вызывайте!» «И вызову!» — пообещал голос. Клавдия, как ни прислушивалась, не могла разобрать, мужской он или женский. «Убирайтесь сейчас же! Совсем распустились!» Таня снова нажала на звонок и держала довольно долго. Звонок заливался и даже похрипывал от натуги. «Пошли, Танюш», — негромко сказала Клавдия. «Все равно его нет, только соседей нервируем». «Мы не виноваты, что они такие нервные», — пробормотала Таня, не отпуская кнопку. «Кому сказано, убирайтесь!» — закричал голос из-за соседней двери. «Я звоню в милицию!» «Звони!» — согласилась Таня громко. «Мы все равно не уйдем!» «Танька, чего ты разошлась?» — дергая Таню за рукав, спросила Клавдия. «Сейчас и вправду милицию вызовут, и нас заберут». «Ничего!» — сказала Таня мстительно. «Андрюха нас из-за стенка вызволит в случае чего!» «Сам виноват, нечего шляться неизвестно где». «Сейчас приедут», — ехидно сообщил голос из-за соседней двери. «И если вы не успеете смотаться, будут вам неприятности. Попомните мои слова, будут». «Это у вас будут», — неожиданно вступила в дискуссию Клавдия. «За ложный вызов знаете, какой штраф положен?» «Ах ты дрянь такая», — переполошились за дверью. «Она мне еще и угрожает». «Ну-ка, выметайтесь отсюда! Нечего трезвонить, когда хозяина дома нет!» «Уже есть!» Таня отняла палец от кнопки, а Клавдия чуть не скатилась с лестницы. Андрей не спеша поднимался на площадку. В руках у него были ключи, а вид замученный. «Вы чего?» — спросил он, дойдя до них. «Давно звоните?» «Давно-давно, Андрей Дмитриевич!» Засуетились за соседней дверью, и все трое изумленно на нее уставились. Загремели замки, засовы, цепочки и перекладины. Дверь открылась, и в нее уставился одинокий блестящий глаз. «Арестуйте их, Андрей Дмитриевич!» — затараторили за дверью. «Они здесь уже полчаса болтаются и безобразничают!» «Мы?» — удивилась Клавдия. «Мы безобразничаем?» «И безобразничают!» подтвердил голос. «И звонят, как бы не стянули чего у вас. Я уж хотела милицию вызывать, а тут вы подъехали. Я в окошко глянула, ну, думаю, Андрей Дмитриевич сам разберется». «Я разберусь», — подтвердил Андрей, открывая свою дверь. «Спасибо, Тамара Васильевна. Заходите, мартышки». Почему-то иногда он звал их мартышками. «Как же вы их в квартиру-то пускаете?» Пуще прежнего заволновалась Тамара Васильевна. «Бродяжек этих, Может, милицию вызвать?» «Милиция уже прибыла, Тамара Васильевна», — объявил Андрей, заходя в квартиру. «Спасибо, не волнуйтесь». Он закрыл дверь и, не глядя на девиц, таращившихся на него в изумлении, стал стаскивать ботинки. «Бдительность, бдительность и еще раз бдительность», — пробормотал он, отыскивая тапки. «Они все 44-го размера, и большинство из них почему-то на левую ногу. Вам какие больше нравятся, мартышки?» «Андрюш, а что это такое было?» — спросила Таня с любопытством. Потом наклонилась и поцеловала брата, лежащего животом на полу, в макушку. Он что-то выуживал из-под шкафа. «Ну там, на лестнице». Андрей вытащил пыльную тапку. «Смотри-ка, правая!» — удивился он и поднялся, отряхивая джинсы. «Что?» — спросил он. «А, это Тамара Васильевна, соседка. Ильины 2 года назад ее выписали из Канска. Она там на поселении с 1939 года жила. В Москве никому, кроме меня, не доверяет. Целый день караулит под дверью. Боится, что придут забирать. У нее на этот случай даже мешочек приготовлен, совсем необходимым для этапирования. В уголке лежит, в коридоре». «Ты что?» — спросила Клавдия. «Шутишь?» — и посмотрела на Таню. «И не думаю даже». Андрей пожал плечами и пошел в кухню. «Вечно у тебя фантазии какие-то, Ларионов», — пробормотала Таня. «Некачественные». «Есть хотите?» — спросил Андрей негромко. «Сейчас картошки нажарим. Будете?» «Будем», — отозвалась Клавдия неуверенно и снова посмотрела на Таню. В Андреевой квартире она чувствовала себя неуютно. «Тапки только обуйте», — посоветовал Андрей из кухни. «Холодно очень, и не убирался я давно. Хотел полы в субботу помыть, да пришлось на дачу ехать». «Дай тебе волю, ты вообще родителей забудешь», — сказала Таня язвительно и пошла к нему на кухню. «За все лето был, только пока забор ставил, а потом раз и нет тебя, хоть плачь». «Не плачь, девчонка», — пропел Андрей, — «пройдут дожди. Солдат вернется, ты только жди». «Жди тебя», — перебила Таня, — «до смерти прождешь, дай мне нож с черной ручкой». Клавдия осторожно, как будто боясь, что от ее вторжения разлетятся и спрячутся в темных углах хорошие воспоминания и беззаботные тени той давней жизни, пошла в комнаты. В коридоре почти ничего не изменилось. Те же книжные полки по правой стене от пола до потолка. Те же светильники, доставшиеся Елене Васильевне в приданное от матери и никогда не менявшиеся. Ковер другой, и обои, пожалуй, тоже. Или нет? В комнатах тоже все было узнаваемо, и это принесло облегчение. Почему-то Клавдия очень боялась, что квартира стала совсем чужой. В гостиной новый торшер, и мебель расставлена как-то по-другому. В кабинете книги, компьютер, громадный стол и глухой толстенный ковер от стены до стены. В спальню она не пошла, еще не хватало. Она оглянулась и потрогала рукой светлую стену. Кругом было как-то слишком просторно, если не сказать пусто. «Когда разводились, мебель пришлось делить», — пояснил Андрей сзади. «Старую продали, когда женились, а новую поделили, когда разводились. Тебе вершки, мне корешки». «Много мебели тоже плохо», — сказала Клавдия и улыбнулась ему. «В моей однокомнатной вещей очень много, а меня мало. И ничего не поделаешь. Тебе повезло, что у тебя целых 3 комнаты, а не 1. «Переезжай ко мне», — предложил Андрей, доставая из серванта стаканы. «У тебя будет простор, а у меня компания». «Ты картошку солил, братик?» — закричала из кухни Таня. Клавдия была уверена, что она подслушивала. Все-таки он был на редкость тупой. «А вы чего приехали-то?» — вспомнив, спросил он. «Еще 3 звонили там 2 часа. Соседей перепугали». «У нас к тебе дело», — пугаясь, пробормотала Клавдия. «Было». «У вас ко мне было дело?» — изумился Андрей. «Какое такое дело? Дело пестрых?» Что-то не то с ним творилось этим вечером. В субботу в Отрадном он был куда спокойней. «Не пестрых, а шустрых», — поправила из кухни Таня. «Мы же с Ковалевой шустрые. Клавка, где наш мешок?» По дороге к Андрею они заехали в магазин, и Таня купила целую гору всевозможной еды. «У Андрюхи, небось, шаром покати», — сказала Таня озабоченно. «А я пока не поем, на людей бросаюсь». Клавдия ловко протиснулась мимо Андрея, радуясь и огорчаясь, что Танька спасла ее от разговора с ним, и бросилась в коридор, где стояли их сумки. «Вот, Танюш!» — она водрузила пакет на табуретку. «Разбирай!» — велела Таня. «Ого!» — сказал Андрей в дверях. «Вы со своим фуражом? А зачем я картошку чистил?» «Съедим!» — пообещала Таня. «Клав, давай я огурцы и помидоры помою». «Все доставать?» — спросила Клавдия. С детдомовских времен у нее сохранилось трепетное, почти мистическое отношение к еде, особенно когда ее было много. Клавдии хотелось утащить хоть часть и куда-нибудь спрятать на черный день. «Конечно, все!» — ответила Таня. «Андрей, накрывай на стол!» Андрей поставил на стол тарелки, положил вилки, посмотрел задумчиво и добавил хлеб в плетеной корзиночке и стаканы. «Водку будем пить?» — спросила Таня. «Водки нет», — ответил Андрей с сожалением. «Зато у вас в пакете какая-то бутылка». «У нас в пакете шампанское, сыщик», — развеселясь, Таня хлопнула его полотенцем пониже спины. «Для дам-с». «Мне много не надо», — пробормотал Андрей. «Мне только один раз глотнуть, и я готов». «Оно и видно!» — Таня ловко разложила по тарелкам картошку. «Садитесь все! Что вы как на именинах?» Андрей ел молча и быстро. 100 лет Клавдия не видела, как он ест, когда голоден. На даче не в счет. Там был праздник, а не еда после целого дня трудной работы. «Ну что?» — спросил он, когда шампанское было разлито. «За приятную неожиданность?» «А также за то, что бабе Томе не удалось все-таки сдать вас в милицию». Они чокнулись и выпили сладкое газированное вино. «Шампанское с жареной картошкой — высший класс», — одобрил Андрей. «До печенок пробирает». «Не у всех бывшие жены по Парижам разъезжают», — сказала Таня, нисколько не заботясь о высоких чувствах Клавдии. И добавила доверительно. «Жанка, его бывшая, из Парижа привезла шампанское. Я, конечно, уже не помню, что это было за шампанское. Дом Периньон, что ли? Но это было что-то потрясающее. Сначала картонная коробка, а в ней гофрированная бумажка. В бумажке деревянный ящичек, в ящичке стружки, в стружках бутылка, завернутая в тряпочку». «Ну и как?» Затаив дыхание, спросила Клавдия, совершенно завороженная видением бутылки в деревянном ящичке, завернутой в тряпку. «Никак», — сказал Андрей, — «мы не поняли ничего. Очень сухое, крепкое, я бы даже сказал, острое вино. В горле сразу встает комом, особенно замороженное». «Его невозможно пить, как мы привыкли», — пояснила Таня и с удовольствием хлебнула из стакана. «Его нужно цедить по капле. Один бокал весь вечер». «И при этом рассуждать о букете и послевкусии», — добавил Андрей. Они были очень похожи, брат и сестра. Они даже говорили одинаково, несмотря на разницу лет, образования и образов жизни. Как-то сразу было понятно, что они — брат и сестра, что они хорошо понимают и любят друг друга. И что бы ни случилось дальше, как бы ни развела их жизнь, они будут также понимать и любить друг друга. Доев со своей тарелки все до крошечки, Андрей рассеянно похлопал себя по карманам. Но сигарет не нашел и вышел в коридор. «Не смей так на него пялиться», — приказала Таня шепотом. «Он этого не заслуживает. Он идиот». «Это я идиотка», — ответила Клавдия тоже шепотом. «И я не могу перестать. Я его, может, теперь только через год увижу». «Вы чего?» — спросил Андрей, входя в кухню. — Шушукаетесь? — Мы не шушукаемся, — сказала Таня. — Пепельницу давай. Он поставил на стол тяжелую хрустальную пепельницу, которая странно не вязалась с его демократической кухней. Сел верхом на скрипнувший под его весом стул и велел. «Ну, выкладывайте, зачем пришли. И не врите, что просто соскучились». После еды ему полегчало. Как это они догадались зайти к нему в такой отвратительный день и спасти его от еще более отвратительного вечера? Наверняка Танька придумала. Клавдия последний раз была у него... Когда же? Память быстро отматывалась назад в поисках нужного места. Андрей Ларионов всегда хорошо запоминал мелочи. Да, это было зимой, 6 лет назад. Ему стукнуло 30, и он получил повышение. Клавдия пришла тогда раньше всех, даже раньше сестры, обещавшей помочь ему с готовкой, и страшно смутилась, застав его в одиночестве. Интересно, чего она тогда так испугалась? Что пострадает ее безупречная репутация? Или что он набросится на нее и лишит невинности? Он усмехнулся. Нужно было сразу спрашивать. Сейчас, наверное, уже поздно. Все-таки 6 лет прошло. Клавдия Ковалева редко с ним общалась. Конечно, она дружила с его сестрой, а не с ним. Но она была приятной, умненькой и постоянной. Вряд ли он сумел бы точно сформулировать, что именно означает это слово в отношении Клавдии Ковалевой. Но она никогда его не пугала, не красила волосы в чудовищные цвета, не смеялась низким волнующим смехом, который по замыслу должен был сражать мужчину на повал. Не анализировала его высказываний, хотя, возможно и даже наверняка, высказывался он время от времени грубо и неуклюже. С ней просто было разговаривать и легко молчать. Она не любила, когда ее жалели. Но детство было, пожалуй, единственным, о чем не стоило ее расспрашивать. Она вся была очень здравомыслящая, нелегкомысленная и искренняя, как гриб-боровик под елкой. И в то же время забавная, немножко лукавая и смешливая. Мартышка. И еще ему очень нравилась ее попка. И шея в завитках темно-рыжих волос. Нет, ничего такого он вовсе не имел в виду, но смотреть на нее ему всегда было приятно. Просто по-мужски приятно, и все тут. Совершенно разомлевший от этих мягких и легких мыслей, он пристроил голову на руки и приготовился слушать. Глаза у него закрывались. «Андрюш!» — начала Таня и сбилась. «Ох, и даст он им сейчас за идиотские выдумки!» «Андрей», — перебила Клавдия, — «помнишь, когда мы из Отрадного ехали, я тебе мужика одного показала? Ну, того, который на мосту стоял и в воду плевал». «Ты еще сказала, что он за тобой следит», — сказал Андрей с ленивой улыбкой. «Как я мог забыть? Помню». «Ну вот, он на самом деле за мной следит», — выпалила Клавдия с ужасом, глядя, как меняется у него лицо. Черты подобрались и заострились, так что стало казаться, будто оно состоит из одних только острых углов. «Я засекла его еще раз у своего дома. Он приехал раньше нас. А на завтра был второй. Его я у булочной заметила». Она тараторила все быстрее и даже для убедительности умоляюще прижала руки к груди. Непонятно почему, но было очень важно, чтобы Андрей ей поверил. «А сегодня у аптеки снова был тот же, что и в Отрадном. Правда, Андрей, я ничего не выдумываю. Я выросла в детдоме, у меня просто замечательная память на лица». Пока она тараторила, вся горечь и мерзость этого дня вдруг поднялась из глубины и хлынула на Андрея. «Я не хочу об этом вспоминать. Пусть это будет просто работой, пожалуйста». Но сознание, словно издеваясь над ним, уже крутило все заново. Пустое женское лицо, грязная вода, капающая с мокрого белого свитера. Запрокинутая безжизненная голова на спинке кресла прокуренных милицейских «Жигулей». Мертвая голая нога, с которой свалилась щегольская кроссовка. Детские рисунки на стенах, запах нашатыря и волчий вой. Человек не мог так выть. Это выл не человек. Андрей посмотрел на притихших девиц. В этот момент он их ненавидел. «Так», — сказал он спокойно. «И что? Того, который был у булочной, ты тоже узнала?» «Да, да», — заторопилась Клавдия. «Они совсем не прячутся. Ходят за мной и ходят. Я думаю, что они приняли меня за кого-то другого. «А ты?» — Андрей холодно посмотрел на Таню. «Ты тоже их видела?» «Только одного?» — пробормотала Таня виновата. «Сегодня у аптеки действительно слонялся какой-то тип. То в одном месте постоит, то в другом. Черт его знает, чего ему было нужно». «Ты видела его впервые?» — уточнил Андрей. Ему очень хотелось чего-нибудь разбить, но он пока сдерживался. Таня кивнула. «Клавка позвонила мне сегодня на работу, — начала объяснять она, — и попросила приехать к ней. Я в обед поехала, и она мне рассказала, что происходит что-то неладное. За ней таскаются два каких-то мужика». «Почему-то раньше их не замечала?» — спросил Андрей у Клавдии. «Почему только сейчас?» «Не знаю», — пролепетала Клавдия. «Просто он мне попался на глаза тогда на мосту, и я вспомнила». «Ты не вспомнила, а сочинила», — подумал Андрей. От его ледяной злобы даже сигарета погасла. Он щелкнул зажигалкой. «Андрей!» — позвала Таня робко. «Что ты так разозлился-то? Нам же страшно. Мы не знаем, что делать, решили у тебя спросить». «Не надо ничего у меня спрашивать», — отрезал Андрей. «Нужно спросить у твоей подруги». «Что?» — завороженно глядя ему в зрачки, спросила Клавдия. «Первое. Не носишь ли ты домой каких-нибудь медикаментов? Второе. Не бросала ли ты в последнее время богатых мужиков? Третье. Не поступало ли к тебе предложение о продаже твоей потрясающей квартиры или известие о назначении тебя в НАТО на должность Хавьера Соланы?» Клавдия храбро улыбнулась ему чуть-чуть дрожащей улыбкой. «Ты спрашиваешь, не торгую ли я аптечными наркотиками и не занимаюсь ли проституцией? Нет, не торгую и не занимаюсь. Насчет Хавьера Соланы я не очень поняла, но на его место меня не назначали, это точно». Он поднялся, отшвырнул ногой стул, очень большой и раздраженный, как медведь-шатун. «Так я и знал», — сказал он. «Ни одно из моих предположений не подтверждается». «Значит, следить за тобой нет никакого резона. Я уже тебе это раз сказал, могу и еще раз повторить. У тебя нет больной бабушки, аргентинской принцессы?» «Нет», — сказала Клавдия, начиная злиться. «А дедушки алмазного короля?» «Андрей», — сказала она и тоже поднялась со стула. «Я согласна, мы не вовремя приперлись. Уже вечер, ты устал. Но я говорю тебе совершенно серьезно. За мной ходят два каких-то мужика. В этом убедиться — расплюнуть. Приезжай ко мне домой. Один раз вечером и один раз утром. Ты все увидишь своими глазами». Андрей чуть было не сказал, что ему нет никакого дела ни до каких ее мужиков, но промолчал, вовремя прикусив язык. «Ну пойми ты, незачем им за тобой следить. Ты ничего серьезного не совершала в последнее время? Не вывозила капиталы за границу?» «Пошел к черту», — в лицо ему сказала Клавдия и опять села на стол. Он так изумился, что у него даже открылся рот. «Так, все ясно», — подала голос Таня, о которой все забыли. «Скажи нам, Ларионов, может так быть, что ее с кем-то путают?» «Что?» — переспросил Андрей, с трудом отрываясь от изумленного созерцания Клавдиной физиономии. — «А, теоретически, конечно, может. Смотря сколько за ней уже ходят. Если два дня, то может. Если неделю, то не может». — «Почему не может, если неделю?» — испугалась Клавдия. Сейчас ей уже казалось, что она встречала этих двоих намного раньше. — «В начале лета, что ли?» «Потому что за неделю заказчик разобрался бы, что объект выбран ошибочно», — сказал Андрей раздраженно. «Он бы наблюдение давно снял и перебросил на нужный ему объект». «А если он думает, что я и есть объект?» — спросила Клавдия убитым голосом. «Ну, просто так ошибается». «Не знаю я, кто это может просто так ошибаться», — пробормотал Андрей. «Скорее всего, тебе все-таки что-то мерещится, Клава. Ну что за черт возьми?» «Сереже с недавних пор кажется, что за ним кто-то следит. Ты должен разобраться в ситуации. Поговорить с ним, выяснить, кто за ним следит и почему. Сережа ничего не выдумывает, поверь мне». Рука ныла так сильно, что до смерти хотелось ее оторвать. «Вчера вечером». «Нет, еще сегодня утром». Он обязательно выгнал бы Клавдию Ковалеву, пришедшую к нему жаловаться на слежку. Его крайне просто организованный милицейский ум, как формулировала бывшая жена, отказывался вникать в какие бы то ни было высокие материи, которыми могла объясняться необъяснимая слежка за 30-летней нищей и сирой аптечной провизоршей. Но Сергею Мерцалову, лежащему нынче в морге с порванным горлом, тоже что-то там такое мерещилось. Конечно, они были несравнимы, Клавдия Ковалева и Сергей Мерцалов. Сергей был богатый, знаменитый, процветающий врач. Богатство Клавдии измерялось аптечной зарплатой и несколькими парами дешевых туфель. Нет, никак она не подходила под объект слежки. Ни с какой стороны. Если бы она была знакома с бывшей женой Жанной, Андрей грешным делом заподозрил бы, что Клавдия врет из чисто спортивного интереса. Устраивает очередную проверку. Это было очень в духе бывшей жены и ее подруг по психологии. Но Клавдия Жанну не знала. А сам Андрей слишком плохо знал Клавдию, чтобы заподозрить ее в умышленном вранье. Черт ее знает, что у нее в башке. На истеричку и дуру она никогда не была похожа. Андрей покосился на Клавдию. Мордочка несчастная, кулаки прижаты к груди, в глазах огонь. Интересно, что у нее в глазах, когда она занимается любовью. Андрею внезапно стало неловко, как школьнику, впервые зашедшему в баню. От неловкости он чуть не сшиб попавшийся ему под ноги стол. Года два назад он расследовал убийство известного московского кутюрье. Он тогда много времени проводил в модных ателье и салонах, на дорогих закрытых просмотрах и в модельных агентствах. Однажды, дожидаясь в чьей-то приемной и поминутно зевая от усталости и скуки, он листал толстый дамский журнал из тех, что продаются на развалах за 30 рублей. Он листал журнал и злился на него, и на того, кто заставляет дожидаться себя так долго. И на приемную, похожую на душистую шкатулку для драгоценностей, обитую изнутри нежным голубым шелком. Журнал повествовал о том, как выбрать белье для первой брачной ночи. Что делать, если пристает начальник? Как именно следует массировать попу, чтобы избежать чего-то чудовищного, имеющего звучное название целлюлит? И как усмирять сексуальную агрессию мужчин? Последнее Андрея заинтересовало. Он начал читать и быстро понял, что статью написала идиотка, не имеющая никакого представления об агрессии вообще и о сексуальной в частности. Только одна фраза запомнилась ему и заставила улыбнуться. Со снисходительным женским превосходством авторша сообщала, что средний мужчина думает о сексе примерно раз в 15 минут. «Это про меня», — решил тогда Андрей. — Я именно тот средний мужчина, который думает о сексе раз в 15 минут. Ну, если не на работе, конечно. Вспомнив про среднего мужчину, Андрей внезапно захохотал. — Ты что? — спросила Клавдия с недоверчивой улыбкой. — Ты мне все-таки не веришь? Не мог же он рассказать им про среднего мужчину и про четкую периодичность своих мыслей о сексе. — Я тебе верю, — сказал Андрей, также внезапно перестав смеяться. — Ну, скажем так, стараюсь верить. У нас сегодня как раз выезд был на убийство, и вроде за мужиком тоже кто-то следил. — Умеешь ты утешить, Андрей? — пробормотала Клавдия. — Я тебя не утешаю, — возразил он с досадой. — Я не сыщик из детективного романа, и моя интуиция мне ничего не подсказывает. Я уверен, что есть какое-то объяснение этой твоей слежки. Отличное от того, что ты израильский разведчик, которого взяли на мушку ребята из ФСБ. Он закурил и некоторое время рассматривал сигарету, держа ее у глаз. «Я разберусь», — сказал он наконец. «Слышь, Клавдия». «Что значит ты разберешься?» — спросила Таня. Андрей вздохнул. «Завтра попрошу Димку. Он Клавдию встретит и проводит до дому, до хаты». Димка должен был целый день заниматься исчезнувшим свидетелем, нагружать его дополнительно, да еще личной просьбой, Андрею не хотелось. Но сам он проверять не мог. «Я ему тебя опишу. Может, он в аптеку зайдет, посмотрит на тебя. А потом проводит. И утром на работу проводит. Если ты его вдруг где-нибудь увидишь, на шею не кидайся. Иди своей дорогой». «Да я его даже в лицо не знаю. Зачем мне на шею ему кидаться?» — пробормотала Клавдия, стараясь не зареветь. «Спасибо, Андрей». Разочарование ее было таким громадным и тяжелым, что требовалось немедленно сделать что-нибудь. Куда-нибудь отойти из тесной кухни, чтобы брат с сестрой не утонули в этом море скорби. «Я сейчас», — почти шепотом произнесла она и кинулась в ванную. Открыла воду и прижала к лицу полотенце. Полотенце пахло Андреем. И Клавдия швырнула его на батарею, как будто по нему полз паук. «И так он попросит Димку». «Замечательно». «Нет, даже не совсем так». «Ладно уж, он попросит Димку». «Вот как». Ничего не вышло. Последняя попытка провалилась так же бесславно, как и все предыдущие. Он не хочет ею заниматься. Она ему совсем не интересна. И ее проблемы ему не нужны. «Ладно уж, он попросит Димку. Только больше, пожалуйста, не приставайте. Я вас умоляю, как-нибудь без меня, ладно?» «Ладно», — пообещала себе Клавдия сквозь стиснутые зубы. «Ладно». Когда они расставались, оба Ларионовых были веселы, как апрельские птички. Таня, потому что Андрей согласился разобраться, а это дорогого стоило. Андрей, потому что принял решение очень неудобное и ненужное для себя. Зато благородное и правильное, и теперь он под это дело с Танькой или Клавдией что-нибудь стрясет. Пироги там или шашлык. Андрей мыл посуду, и ему было приятно, что завтра Дима Мамаев развеет все страхи Клавдии Ковалевой. А у самого Андрея будет на душе спокойнее. О Сергее Мерцалове он запретил себе думать до завтра. У Андрея это получалось почти виртуозно. Он запрещал, и ему казалось, что он и вправду перестает думать. Он рано лег спать и уснул, и проспал почти полночи. Проснулся он от собственного стона, и потом до утра лежал, закинув за голову тяжелые руки. Он курил, смотрел на дым и думал о толстом щенке по имени Тяпа с розовым младенческим пузом.